Глава 8. Яна. Я видела, как работает его мозг. «Это ты», — произнес наконец. «Это я. Ты уже не помнишь, как увлекся, а потом с легкостью променял на другую. И думать забыл. Я потом долго приходила в себя, больше года. До сих пор прихожу. Да, приезд сюда я подстроила, это правда. Хотя в клубе мы действительно случайно встретились». И когда это произошло, когда снова тебя увидела, захотелось отомстить. Захотелось, чтобы ты влюбился снова, ведь ты не вспомнил. Я вполне могла бы снова подойти на роль твоей временной девушки. Только я бы сама тебя бросила, первая, чтобы ты чувствовал себя точно так, как я когда-то. Как все мы. Он молчал и слушал, а у меня так сильно кружилась голова, такая слабость вдруг навалилась, что еле стояла. Хоть бы еще минуту продержаться. Я проиграла. Ты так и не обратил на меня внимания, несмотря на все усилия. Что ж, хуже мне уже, наверное, не будет, и я уеду утром. Все, как ты хотел, не буду больше мозолить глаза. Только прошу, с той девочкой так же не поступай. Не влюбляй и не разбивай сердце, если не настроен на серьезные отношения. Она не заслуживает. Никто не заслуживает. Он все еще молчал и впивался глазами. Не знала, о чем он думает. Но если я сейчас же не уйду отсюда, с этого балкона, и не присяду куда-нибудь, я растянусь прямо здесь. Снова перед ним опозорюсь. Все плывет перед глазами. Его лицо, огни города. Но я стараюсь зафиксировать взгляд хоть на чем-то, на нем. Делаю шаг влево. Мне почему-то кажется, что комната там. Но спотыкаюсь и начинаю заваливаться. Вдруг осознаю, что слева от меня пустота, а не дверь. И её слишком много, чтобы сохранить равновесие, но меня уже несет. Вижу в глазах Тимура испуг неподдельный. И он вдруг подается вперед. Куда? Между нашими балконами 3-4 метра. Неужели я достойное завершение никчемной жизни? По крайней мере, это шикарное место, не какая-нибудь подворотня. Родителей только жалко. Это последнее, что пронеслось за какие-то доли секунды. Последнее. Меня вдруг резко дернуло, и я оказалась в крепких, горячих объятиях. Откуда он тут? Так быстро? Не может быть. Это сон, наверное. Может быть, видение. Куда собралась? Тебе еще рано. Его хриплый шепот слишком реален, но я все равно не верю. Я не... Все будет хорошо. Пойдем отсюда. Аккуратнее. Он на моем балконе и сейчас прижимает к себе так сильно и уверенно. Точно сон. А голова по-прежнему кружится со страшной силой, и я никак не могу остановить это. Мои тело и сознание не подчиняются мне больше. Чувствую, что оказываюсь на руках, и меня несут. Он несет, как тогда в клубе. Дальше что-то мягкое, что обволакивает все тело. Кровать. Он отнес меня на кровать. Открываю глаза и смотрю на его лицо. Он склоняется надо мной. Там таблетки в сумке. Произношу. У меня такое бывает, если я сильно понервничаю. Слова даются с трудом, я даже не знаю точно, понимает он их или нет. У меня было много всего, но сейчас я узнаю симптомы вестибулярного неврита. Когда приступ случился в первый раз, это произошло вот так же резко, практически на ровном месте. Я еле успела добежать до кровати. А потом почти 10 дней не могла с нее встать, так кружилась голова и тошнила. Спасали только уколы и таблетки. У кого-то такое происходит из-за перенесенной инфекции, а у меня на нервной почве. Врачи предупреждали, что полностью он не вылечивается, и приступы могут повторяться, хоть и не такие сильные. Ян, таблетки. Тимур присел рядом с моей кроватью, чуть приподнял меня и помог выпить. После нескольких глотков воды стало лучше. Его лицо по-прежнему выглядело обеспокоенным. Врача вызвать? «В аптеку сгонять. Говори, что нужно». «Спасибо. Ничего не надо. Такое бывало уже. Мне сейчас станет легче. Ты можешь идти по своим делам». Вновь откинулась на подушке и прикрыла глаза. Сейчас в горизонтальном положении голова кружилась чуть меньше. «Не думать о том, что сейчас за Тимуром закроется дверь. Мне нельзя волноваться. Нужно просто дождаться действия лекарства». Я должна быть в норме к утру, ведь я обещала ему, что уеду. Я все ждала и ждала, но характерного звука от защелки на двери не поступало. Неужели он двигается так бесшумно? Или все еще здесь? Но веки оказались слишком тяжелыми, чтобы я смогла открыть глаза и посмотреть.